Глава третья. Дуэль. Себе лишь самому служить и угождать. В 10-х числах января 1836 года государь Николай Павлович разрешил выпускать «Современник». Пушкин встретил это известие с таким торжеством, с каким несколько лет назад писал Плетневу по поводу своей трагедии. «Милый! Победа! Царь позволяет мне напечатать Годунова в первобытной красоте!» Тут бы и закрепить успех, возблагодарить Бога, но Пушкин решается написать эпиграмму «Пасквиль» на министра народного образования Уварова СС, который подвергал его сочинение общей цензуре под названием «На выздоровление Лукулла». И хотя очень скоро Пушкин пожалел о своей выходке, однако надолго восстановил против себя весь аристократический и чиновничий Петербург. В конце января, в разгар событий после опубликования «Пасквиля», Ольга Сергеевна писала мужу: «Я очень недовольна, что ты писал Александру. Это привело к тому, что разволновала его желчь. Я никогда не видела его в таком отвратительном расположении духа. Он кричал до хрипоты, что лучше отдаст все, что у него есть, в том числе, может, и свою жену, чем опять иметь дело с Болдином, управляющим, с ломбардом и так далее. Гнев его, в конце концов, показался довольно комичным, до того, что мне хотелось смеяться. У него был вид, как будто он передразнивал отца. Как тебе угодно, я больше не буду говорить с Александром. Если ты будешь писать ему по его адресу, он будет бросать твои письма в огонь, не распечатывая, поверь мне. Ему же не до того теперь. Он издает на днях журнал, который ему приносить будет не меньше, он надеется, 60 000. Хорошо и завидно». Разволновавшуюся желчь Пушкину долго не удавалось успокоить, и на этой немирной волне разлились один за другим три дуэльные инцидента. Первый случился с московским знакомцем поэта Хлюстиным С.С. 3 февраля Хлюстин был принят Пушкиным по обыкновению весьма любезно. Заговорили о литературе, и тут гость не кстати вспомнил о статье Сеньковского, опубликованной в очередном номере библиотеки для чтения. Дело касалось перевода сказки Виланда «Востола», сделанного литератором Люценко. Решив помочь ему, Пушкин разрешил на титульном листе издания поставить свою фамилию, и получилось, что сказка вышла без имени переводчика, но под титулом «Издана Пушкиным». Сеньковский обвинил Пушкина в неблаговидном поступке, который заставил обмануться публику. Хлюстин процитировал то место, где говорилось, что Пушкин дал на прокат свое имя и прочее, и поэт взорвался. Хлюстин не сумел с честью вывернуться из спора, и обмен репликами окончился тем, что Пушкин заявил: «Это не может так кончиться». На завтра Хлюстин получил от него письмо, которое нельзя было иначе воспринимать как вызов на дуэль. Дело едва не дошло до поединка. Не без труда удалось его уладить при посредничестве Соболевского. Буквально на следующий день после мирных переговоров Пушкин ввязался в новую историю. До него дошли слухи, что после опубликования «Лукулла» член Государственного совета князь Репнин Н.Г. позволил себе дурно отозваться о поэте в обществе. Эти слухи распространял Боголюбов. 5 февраля Репнин получил от Пушкина письмо. «Князь, с сожалением вижу себя вынужденным беспокоить ваше сиятельство, но как дворянин и отец семейства я должен блюсти мою честь и имя, которое оставлю детям. Я не имею чести быть лично известным вашему сиятельству. Я не только никогда не оскорблял вас, но по причинам мне известным до сих пор питал к вам искреннее чувство уважения и признательности. Однако же некто господин Боголюбов публично повторял оскорбительные для меня отзывы, якобы исходящие от вас. Прошу ваше сиятельство не отказать сообщить мне, как я должен поступить. Лучше, нежели кто-либо, я знаю расстояние, отделяющее меня от вас. Но вы не только знатный вельможа, но и представитель нашего древнего и подлинного дворянства, к которому и я принадлежу. Вы поймете, надеюсь, без труда, настоятельную необходимость, заставившую меня поступить таким образом. С уважением, остаюсь вашего сиятельства нижайший и покорнейший слуга Александр Пушкин. Если бы Репнин не захотел вступать в объяснение, то должен был рассматривать это, решительного тона письмо, как вызов. Князь ответил вежливо и церемонно, отводя упрек Пушкина и убеждая, что гениальному поэту славу принесет воспевание веры русской и верности, а не оскорбление частных лиц. Пушкин был удовлетворен сполна и 11 февраля отправил обидчику в кавычках второе письмо. «Милостивый государь-князь Николай Григорьевич, приношу вашему сиятельству искреннюю, глубочайшую мою благодарность за письмо, коего изволили меня удостоить. Не могу не сознаться, что мнение вашего сиятельства касательно сочинений, оскорбительных для чести частного лица, совершенно справедливо. Трудно их извинить, даже когда они написаны в минуту огорчения и слепой досады. Как забава суетного или развращенного ума, они были бы непростительны. С глубочайшим почтением и совершенной преданностью есмь, милостивый государь вашего сиятельства, покорнейшим слугою, Александр Пушкин». После этой истории Пушкин незамедлительно нашел новый повод для дуэли с собратом по перу Владимиром Сологубом. Подробности этой истории приводит в своих воспоминаниях сам граф Сологуб. «Накануне моего отъезда в Тверь в октябре 1835 года я был на вечере вместе с Натальей Николаевной Пушкиной, которая шутила над моей романтической страстью и ее предметом. Я ей хотел заметить, что она уже не девочка, и спросил, давно ли она замужем. Затем разговор коснулся Ленского, очень милого поляка, танцевавшего тогда превосходно мазурку на петербургских балах. Все это было до крайности невинно и без всякой задней мысли. Но присутствующие дамы соорудили из этого разговора целую сплетню, что я будто оттого говорил про Ленского, что он будто нравится Наталье Николаевне, чего никогда не было, и что она забывает о том, что она еще недавно замужем. Наталья Николаевна, должно быть, сама рассказала Пушкину про такое странное истолкование моих слов, так как она вообще ничего от мужа не скрывала, хотя и знала его пламенную, необузданную натуру. Пушкин тотчас написал ко мне письмо, никогда ко мне не дошедшее, и, как мне было передано, начал говорить, что я уклоняюсь от дуэли. В Ржеве я получил от Андрея Карамзина письмо, в котором он меня спрашивал, зачем же я не отвечаю на вызов Александра Сергеевича Пушкина. Карамзин поручился ему за меня, как за своего дерпского товарища, что я от поединка не откажусь. Для меня это было совершенной загадкой. Пушкина я знал очень мало, встречался с ним у Карамзиных, смотрел на него, как на полубога. И вдруг, ни с того ни с сего, он вызывает меня стреляться, тогда как перед отъездом я с ним не виделся вовсе. Я переехал в Тверь. С Карамзиным я списался и узнал, наконец, в чем дело. Получив объяснение, я написал Пушкину, что я совершенно готов к его услугам, когда ему будет угодно, хотя не чувствую за собой никакой вины по таким-то и таким-то причинам. Пушкин остался моим письмом доволен и сказал Соболевскому С.А. немножко длинно, молодо, а, впрочем, хорошо. В ту пору через Тверь проехал Балуев и говорил мне, что около Пушкиной увивается сильно Дантес. Мы смеялись тому, что, когда Пушкин будет стреляться со мной, жена будет кокетничать со своей стороны. Хрюстин привез мне ответ Пушкина. Он написал мне письмо по-французски следующего содержания. «Вы взяли на себя напрасный труд, давая мне объяснение, которого я у вас не требовал. Вы позволили себе обратиться к моей жене с неприличными замечаниями и хвалились, что наговорили ей дерзостей. Имя вами носимое и общество вами посещаемое вынуждает меня требовать от вас сатисфакции за непристойность вашего поведения. Извините меня, если я не мог приехать в Тверь прежде конца настоящего месяца и прочее». Делать было нечего. Я стал готовиться к поединку, купил пистолеты, выбрал секунданта, привел бумаги в порядок и начал дожидаться и прождал так напрасно 3 месяца. Я твердо, впрочем, решился не стрелять в Пушкина, но выдерживать его огонь, сколько ему будет угодно. Пушкин все не приезжал, но расспрашивал про дорогу. Из-за тяжелой болезни матери Пушкин никуда не отлучался из Петербурга. В мае Сологуб явился для объяснений, и дело неожиданно уладилось. Молодой человек согласился написать записку, где извинялся перед Натали. Пушкин тотчас протянул ему руку и сделался чрезвычайно весел и дружелюбен, после чего сказал: «Я имею несчастье быть человеком публичным, и знаете, это хуже, чем публичная женщина». Так называемый дуэльный синдром стал развиваться у Пушкина задолго до рокового поединка. Это своего рода духовная болезнь, когда в представлениях человека ложь незаметно подменяет истину. В самом деле, кто в здравом уме докажет, что преднамеренное и рассчитанное убийство способно восстановить чью-либо поруганную честь? Само участие в дуэли и гражданским судом, и духовным признавалось тяжким преступлением и смертным грехом, убийством, а в случае победы противника – самоубийством. Поэт сам приравнял дуэль к суициду. В состоянии хандры он комментирует аналы Тацита и там устанавливает прямую связь между самоубийством и дуэлью. Самоубийство также было обыкновенно в древности, как поединок в наши времена. «Погиб поэт, невольник чести», написал Михаил Юрьевич Лермонтов про Пушкина в 1837 году, а спустя 4 года сам стал жертвой дуэльного поединка. В самую заутренню Пасхи умерла Надежда Осиповна Пушкина 29 марта 1836 года. Перед смертью она просила прощения у старшего сына за то, что так мало ценила его при жизни, предпочитала ему второго сына Льва, и притом до такой степени, что каждый успех старшего делал ее к нему равнодушной и вызывал с ее стороны сожаление, что успех этот не доставался ее любимцу. Но последний год ее жизни, когда она была больна несколько месяцев, Александр Сергеевич ухаживал за нею с такой нежностью и уделял ей от малого своего состояния с такой охотой, что она узнала свою несправедливость. После похорон он был чрезвычайно расстроен и жаловался на судьбу, что она и тут его не пощадила, дав ему такое короткое время пользоваться нежностью материнской, которой до того времени он не знал. Баронесса Вревская, Е.Н. Анна Керн оставила воспоминания об этих последних месяцах. Пушкин со своей Натали часто приходил к матери, когда она уже не вставала с постели, которая стояла посреди комнаты головами к окнам. Они сидели рядом на маленьком диване у стены и Надежда Осиповна смотрела на них ласково с любовью, а Александр Сергеевич держал в руке конец боа своей жены и тихонько гладил его, как будто тем выражая ласку к жене и ласку к матери. Он при этом ничего не говорил. Все печальные хлопоты Пушкин взял на себя. Он настоял, чтобы мать похоронили в стенах Святогорского Успенского монастыря, и сам провожал гроб с телом в Михайловское. Там же, в Святогорском монастыре, поэт назначил место и для себя, рядом с могилами деда Осипа Абрамовича и бабушки Марии Алексеевны, сделав вклад в кассу обители. Жизнь семьи Пушкина шла своим чередом. Старое старилось, молодое поколение подрастало, любовь супругов была приметна для многих и помогала до сего времени терпеть привратности судьбы. Откуда пришла беда? Дантес. Кто он? Откуда? Каким образом скрестились пути его с Натали и завязались в Гордиев узел, который внезапно рассекся смертью? По воспоминаниям незадачливого дуэлянта графа Сологуба узнаем, что только в феврале 1836 года до него дошла новость, будто Дантес ухаживает за женой Пушкина. Сологуб уехал из Петербурга в Тверь в октябре 1835 года. Стало быть, Карамзинским кружком не было замечено ничего предосудительного почти во всю зиму 1935-1936 годов, кроме того, что Пушкин три раза покушался на дуэль. Дантес в глубокой тайне хранил возникшую страсть к Натали. Судя по письму к своему покровителю барону Геккерну, уехавшему в то время в длительный отпуск за границу. «Дорогой друг мой, я действительно виноват, что не ответил сразу на два добрых и забавных письма, которые ты мне написал. Но видишь ли, ночью танцуешь, утром в манеже, днем спишь. Вот моя жизнь последних двух недель, и предстоит еще столько же, но что хуже всего, это то, что я безумно влюблен. Да, безумно, так как не знаю, как быть. Я тебе ее не назову, потому что письмо может затеряться, но вспомни самое прелестное создание в Петербурге, и ты будешь знать ее имя. Но всего ужаснее в моем положении то, что она тоже любит меня, и мы не можем видеться до сих пор, так как муж бешено ревнив. Поверяю тебе это, дорогой мой, как лучшему другу, и потому что знаю, что ты примешь участие в моей печали, но ради Бога никому ни слова, никаких попыток разузнать, за кем я ухаживаю. Ты ее погубишь, не желая того. Я буду безутешен, потому что, видишь ли, я бы сделал все на свете для нее, только чтобы ей доставить удовольствие, потому что жизнь, которую я веду последнее время, это пытка ежеминутная. Любить друг друга и не иметь возможности сказать об этом между двумя ритурнелями кадрили — это ужасно. Я, может быть, напрасно поверяю тебе все это, и ты сочтешь все это за глупости, но такая тоска в душе. Сердце так переполнено, что мне необходимо излиться хоть немного. Я уверен, что ты простишь мне это безрассудство. Я согласен, что это так. Но я не способен рассуждать, хотя мне было бы это очень нужно, потому что эта любовь отравляет мое существование. Но будь покоен. Я осторожен. И я был осторожен до такой степени, что до сих пор тайна принадлежит только ей и мне. Она носит то же имя, как та дама, которая писала тебе обо мне, что она была в отчаянии, потому что чума и голод разорили ее деревню. Ты должен теперь понять, что можно потерять рассудок от подобного существа, особенно когда она тебя любит. Повторяю тебе еще раз. Ни слова, потому что он переписывается с Петербургом, и достаточно одного его сообщения супруге, чтобы погубить нас обоих. Вот почему у меня скверный вид. Потому что помимо этого, никогда в жизни я себя лучше не чувствовал физически, чем теперь. Но у меня так возбуждена голова, что я не имею минуты покоя ни днем, ни ночью. Это-то мне и придает больной и грустный вид, а не нездоровье. До свидания, дорогой мой. Будь снисходителен к моей новой страсти, потому что тебя я также люблю от всего сердца. 20 января 1836 года.